парни твоего возраста не задумываются о таком. Ты заделай детишек и не беспокойся, мы сами о них позаботимся», — подмигнула Кэролайн. «Как бы там ни было, подружек я не нашел, но вот с одним парнем познакомился. Его зовут Лукатиэль, хороший парень. Я посмотрел на сестру, и он восхищается тобой. Познакомить, сестренка?» — хмыкнул я. «Уж обойдусь», — закатила она глаза. «Ты же знаешь, Вилфорд, я не такая же, как остальные. Уж себе найти мужчину я и сама могу». «Я тоже так думала», — бросила хмурый взгляд на сестру Кэтрин. «И посмотри на меня сейчас, мне уже 56, но я все еще одна. Неужели ты не смогла никого найти?» Искренне поинтересовался я у женщины. «Нет, когда я была моложе, сосредоточилась на карьере. Думала, что успею. Сильные женщины ведь популярны. Не хотела тратить время на парней и ухаживание за ними. Оглянуться не успела, как осталась никому не нужной. Я все еще могла заинтересовать парней, но только деньгами и властью. Настоящая я, а не подполковник Грег, тогда уже никому была не нужна. Раз за разом я пыталась найти подходящего человека. Много-много попыток, пока наконец не поняла, что мне не суждено себе никого найти, я буду до скончания дней одна. Тогда ты и решила пойти на искусственное оплодотворение, предположил я. Да, я перестала стремиться к повышению и сосредоточилась на семье. Сначала родилась твоя сестра, маленькое бедствие, талантливая во всем. Она с рождения имела все то, о чем другие люди могли только мечтать. А потом, через несколько лет я попыталась снова, и родилось самое большое чудо в моей жизни, улыбнулась она мне. А ведь, мама, ты могла сосредоточиться на службе и уже давно стала бы полковником, а то и самим генералом, прищурилась Кэролайн. Ты совершаешь те же ошибки, что и я, дочь моя, вздохнула Кэтрин. Послушай свою престарелую мать, выбирай семью. Одиночество – это не то, что должен испытывать на себе живой человек. Каким бы ужасным и хладнокровным ты ни был, засыпать одному и просыпаться одному, чувствовать, что тебя никто не любит, осознавать, что нет того, кто искренне радовался бы твоей улыбке. У меня за мою жизнь было много врагов, и я никому из них не пожелала бы этого. И что, ты все еще испытываешь это? Посмотрел я в ее глаза. Нет, ну, то есть, не всегда, немного устало улыбнулась мать. Теперь у меня есть ты, Вилфорд, и твоя сестра, которая еще не поняла ценность семьи, но рано или поздно и она искренне полюбит меня. Эй, не делайте из меня безразличную злодейку, возмутилась Кэролайн. Я люблю своего братика и маму. Мама засмеялась, после чего незаметно сменила тему. Хоть она и призналась во всем этом, ей, похоже, было неловко это делать. А вот я сильно озадачился ее словами. Было множество причин, прежде всего связанных с моим будущим. Если бы я не получил систему, то неужели меня ждала бы такая же участь? Я хоть и говорил, что хочу дожить до старости лет и мучить своих внуков нереалистичными историями, никогда не верил, что это возможно, по двум основным причинам. Первая причина была достаточно проста: зная себя и свою удачу, я предполагал, что не доживу и до 25. Да что уж там, то, что я дожил до своих лет, никак иначе, кроме как чудом, не назвать. Вторая же причина в моем характере: у меня несносный характер, я это понимаю. Сказать, что далеко не каждый может меня терпеть, это сильно преуменьшить реальные размеры этой проблемы. Даже если бы я каким-то чудом смог влюбить в себя девушку, то понимал, что долго она не выдержит. Ревнивый, бескомпромиссный, требовательный, ехидный, садистский. Я какой угодно, но точно не хороший муж. От таких, как я, обычно девушек и спасают. От таких, как я, женщины убегают к другим. От таких, как я, держатся подальше. Я смирился с этим. Думал, что справлюсь один в старости, что я сильный человек. И тем не менее я не хотел себе такой жизни. Вот как, я вздохнул и откинулся на кресле. Похоже, с получением системы я действительно изменился, стал мягче. В какой-то степени я благодарен, что попал в этот мир. Теперь я понял, что должен делать. Касательно себя, касательно нами, Эмили и остальных, и касательно одного человека. Дождавшись завершения ужина, я вернулся домой, где меня ждала блондинка. «Эмили, сходим завтра на свидание», — улыбнулся я красавице. «Да, теперь я наконец знаю, что и как нужно делать». Глава 15. Услышав слова Кэтрин и прочувствовав всю искренность ее чувств, я решил позвать на свидание свою служанку. На то было несколько причин, но прежде всего я просто хотел денек хорошенько повеселиться. Сначала мы поехали в кинотеатр. Там показывали какую-то комедию, где красивая молодая девушка спасала симпатичного парня, после чего они влюбились друг в друга и женились. Красивая история, мне зашло. Судя по тому, что моя спутница выглядела весьма довольной, ей тоже понравилось. Блондинка, как всегда, была молчалива, да и я не то чтобы хорошо умею поддерживать разговор в таких условиях, я и в простом общении не то чтобы хорош, а тут еще и собеседник в лучшем случае качает головой. Но даже так, мы проводили время с комфортом. Не было необходимости говорить на пустяковые темы, если нам было о чем сказать, мы говорили, а если не было, то молча наслаждались компанией друг друга. Сходили мы и в кафе, и в комнату страха. Конечно же, уж кто-кто, а Демиург бояться призраков не может. Тем не менее я готов был поклясться, что в некоторые моменты даже моя спутница вздрагивала. К своей же чести скажу, что у меня в жизни столько всего случалось, что никакие ужастики теперь у меня ничего, кроме ироничного смеха, не вызывают. Прошли минуты, а затем и часы. Не успели мы даже оглянуться, как день уже подошел к закату. Я специально ради этого свидания прогулял учебу, не то чтобы я больше вообще собирался туда идти, ведь своей цели я уже достиг. Когда я понял, что уже совсем скоро солнце сядет полностью, я достал телефон из кармана и набрал сообщение Лукателю. «Привет, это я, Вилфорд. Помнишь меня, твой одноклассник? Я вчера твой номер взял. Знаешь, я тут кое-что понял, ты первый друг в моей жизни, ну, типа, не знаю почему-то я считаю тебя своим другом. Лукатель, позаботься о моей сестре и матери, хорошо? Я знаю, что немного неправильно спихивать все на тебя, но после моего ухода они будут сильно расстроены. Им нужна чья-то помощь. Всего сказать не могу, но смогу им эту помощь предоставить. А попросить я могу только тебя. Может быть, еще свидимся, Лукатель. Позаботься о моей матери, она душка, и о сестре, она, как и подобает Сакуре, прекрасна, но очень одинока. Еще вчера я решил свести его с этими женщинами. Уж не знаю, что из этого выйдет, но зная парня, а я его хорошо знаю, даже если он меня не знает совсем, могу сказать точно, что он сможет их утешить. Все равно без моего вмешательства он бы женился на одной из них. Так почему бы не устроить счастье и другой женщине? Может даже быть, что он сможет заставить их раскаяться в преступлениях и выведет на правильный путь. Немного подумав, вслед за первым я отправил и второе сообщение. Кстати, передай президенту студенческого совета. Я ушел, так что она свободна. Вздохнув, я убрал телефон в карман и повернулся к блондинке. Прости, что заставил тебя ждать, улыбнулся я ей, на что та покачала головой, так и не поняв, что именно я имею в виду. Ну серьезно, кто бы знал, что ты решишь скрываться так близко, и не просто близко, а притворишься Эмили. Лицо блондинки удивленно вытянулось, на что я улыбнулся. Когда ты понял, прищурилась она, волосы девушки начали становиться длиннее и приобрели розовый оттенок, как и глаза, но на несколько оттенков темнее. Лилия, я протянул руку и ласково коснулся лица девушки, задевая ее волосы. Как же давно я тебя не видел, произнес я, смотря в ее глаза, и улыбнулся. Лилия Систем, 1 000 000 ур, столько лет прошло, маленькая слабая принцесса, которую я спас, единственный человек, о котором я могу сказать, что полюбил ее, розовые волосы и того же цвета глаза, только на несколько оттенков темнее. Та, кого когда-то у меня забрала система, много-много лет, улыбнулась она мне, но я не та Лилия Лейс, неужели ты этого еще не понял, я и есть система, а я и не про Лилию Лейс говорил, ухмыльнулся я говорил о тебе, система, или мне называть тебя путь, на мои слова девушка поморщилась и даже отбросила мою руку, похоже, ей мои слова не сильно понравились, неважно, как ты будешь меня называть, это не изменит того, что ты глупец, если понял, кто я, должен был бежать изо всех сил, улыбнулась она немного хищно, не думаешь же ты, что сможешь победить меня, как же я это сделаю, красавица, если даже не объяснил, как я понял, что это ты, подмигнул я ей, сделав несколько шагов назад, ну а пока, прогуляемся, предложил я, зачем нам драться прямо посреди парка, если можно найти более уютное местечко для нас двоих, действительно, кивнула она и направилась за мной. Мы шли долгие минуты в тишине. Если чуть ранее она чувствовала себя вполне комфортно, не разговаривая со мной, то вот сейчас она выглядела немного нервной. Я решил начать разговор. Знаешь, я через многое прошел с нашей последней встречи. Не скажу, что весь этот опыт был мне приятен, признался я. Но все равно я хочу тебя поблагодарить. Благодаря тебе я немного по-другому посмотрел на свою жизнь. Стал взрослее, что ли? Девушка, спокойно шагавшая за мной, остановилась. К чему ты это? Да так, отмахнулся я. И нет, вирус никак не связан с тем, что я тебя раскрыл, развеял я все ее сомнения. Я, знаешь ли, хоть и не очень умный, но догадливый. Первые звоночки, что что-то не так, начались в момент, когда мы только приняли новое обличие. Твоя реакция на мои прикосновения была слегка неправильной. Настоящая Эмили уже давно привыкла к поглаживаниям, а для тебя это было в новинку. Это первая твоя ошибка, объяснил я. Вторая странность была с моими артефактами. Они слишком ревностно отреагировали на тебя, хотя и знали, кто такая Эмили и что она такая же часть моей силы, мой фамильяр, если быть точнее. Еще больше странностей было в твоем поведении. Ты ни разу не попыталась пролезть в мою кровать, пока мы спали, не садилась мне на колени и не придерживалась обычных привычек. Но даже так, я списывал все на то, что у меня немного другая внешность, мало ли, ей было просто неприятно и было так ровно до тех пор, пока вчера я не посмотрел на судьбу Лукателя. Девушка нахмурилась. И что же с этой судьбой не так? Блондинка не погибла, прямо и кратко ответил я. В развитии событий без моего появления в этом мире, блондинка была жива. Но конкретно к смерти блондинки я не имел никакого отношения, ведь в этот момент я находился в другом городе. Значит, ее убили не последствия моих действий, а само мое появление. Я холодно взглянул на розоволосую. Ну или, если точнее, кто-то, кто заметил мое появление и решил изменить судьбу этого мира. То есть тот, кто эту судьбу знает. Именно в этот момент до меня дошло, что ты не только знала, что я появился в этом мире, но и спровоцировала меня захватить именно это тело. Думаю, цвет волос семейства, это был триггер для меня или просто совпадение, ведь семейство Грег никак с тобой не связано. Лилия улыбнулась. Вот, значит, как, не ожидала, что ты все так быстро поймешь. Я немного недооценила тебя, я и предположить не могла, что ты уже способен видеть судьбы людей. Это-то ладно, отмахнулся я, и мои глаза угрожающе засияли. Что куда важнее, систем, где Эмили? Думаешь, я оставила бы ее в живых? Прищурилась она. Ты не могла ее убить. Демиурга можно убить, только если уничтожить основу. Эта основа, как видишь, я приподнял рукав и показал материализовавшийся красный браслет. Кстати, поскольку Эмили, новый демиург, вы же не знаете ее аспект, ухмыльнулся я. Чистилище, роль Эмили в мироздании, очищать миры и перезапускать их. Но чистилище, это не огромная башня, как с Вавилоном, и не бесконечное пространство монстров, как бездна. Чистилище, это маленький браслет, работающий на манер механизма. И, как нетрудно догадаться, этот браслет у меня. Усилие воли, и браслет исчез с моей руки. Конечно же, это необычный браслет, он воплощается так в трехмерном мире, но в реальности браслет – это сложная 11-мерная структура, которую лично я даже в потенциале не могу разрушить. Просто не представляю, как это сделать. Вот как поэтому ты так спокоен, кивнула Лилия. Но это все еще ничего не значит. Демиурга можно сломить, или полностью уничтожить его личность. Но ты ведь этого не сделала, правильно? Улыбнулся я. Лилия Систем, ты все продолжаешь говорить, что ты и Лилия Лейс, не одно и то же, но так ли это? Прищурился я. Знаешь ли, у меня есть сразу несколько знакомых демиургов, которые не потеряли себя после объединения с сущностью. Если демиург занял нетронутое сознание, то его личность сформируется с самого начала. Так, девочка, рожденная демиургом, будет очень сильно любить своего биологического отца, вспомнил я об отношении Харису и Акио. Если демиург воплощается через связь с кем-то, просто появляется, то он будет иметь сильную привязанность к этому человеку. В голове у меня всплыл образ голубоволосой пары. А если демиургом становится уже сформировавшаяся личность, то они дополняют друг друга. Демиург не остается таким же, но и полностью не становится новым человеком, его сознание расширяется, и он начинает осознавать себя одновременно и тем, кем был, и чем-то больше. Мои слова могли подтвердить сразу два примера в виде Эмили и Дарьи. Все дело в том, что первородные сущности изначально не имеют личности, они просто заданные механизмы, и потому им нет смысла подавлять уже сформировавшуюся личность. Занятная теория, ухмыльнулась Лилия. Но ты действительно наивно полагаешь, что я не смогла разрушить слабую личность человеческой девушки. И вот мы перешли к самому интересному, улыбнулся я. Ты могла это сделать слишком легко, выделил я это слов. Так почему при первой встрече ты меня отпустила? Ведь подавить желание девушки и атаковать меня для тебя было проще простого. Ну или на крайний случай пустила бы за мной других игроков. Что за глупость, вздохнула она. Я уже устала от всего этого. Ты пришел сюда поговорить со мной или хоть что-нибудь сделать? Засияли ее розовые глаза. Зачем мне убивать тебя, Лилия? Улыбнувшись, спросил я и протянул руку. Давай, идем со мной. Мне нужна твоя. Странная розовая энергия окутала меня и разорвала мое тело на части, и никакая моя сопротивляемость и игнорирование чужих сил не сработали. Я попытался переместить свое сознание в клона, но даже это не сработало. Глупый, глупый Винтер, это было последнее, что я услышал. Наступила тьма. Глава 16. Я ненавижу просыпаться, ненавижу всей душой, и тем не менее, когда тебе фонариком светит прямо в глаза, у тебя просто не остается выбора. Ах вы, ироды, я же специально купил себе тонировку на окна, чтобы не слепнуть. Раздраженно закричал я, вскочив с кровати. А потом резкая головная боль заставила меня поморщиться. Боль была такой сильной, что я с трудом смог удержаться на ногах, и то только потому, что прислонился к стене. Минут пять я приходил в себя, а все тело иногда вздрагивало. Я привык к боли, когда тебя через день разрывают на части, сложно не привыкнуть. Но даже так, конкретно в этот момент мне было очень хреново. К счастью, это продлилось меньше, чем могло быть, и вскоре я смог спокойно выдохнуть. Только тогда я получил возможность оглядеться. Это была не моя комната, или, скорее, моя, но не совсем. Если сделать мою комнату нормальной, убрав все последствия моих причуд, наверное, именно так бы она и выглядела. И вот что интересно, меня ведь совсем недавно убили, да? Но разобраться во всем я не успел. «Сынок, ты проснулся?» В дверь моей комнаты постучали. У меня было не очень хорошее предчувствие. Особенно меня огорчало то, что я не могу использовать драконьи глаза. И не только их, я вообще ничего не могу использовать из того, что приобрел. «Вирус», — тихо прошептал я, но никакого отклика не было. «Ты меня слышишь? Отзовись!» Это было бесполезно, я сразу это понял. «Дорогой, просыпайся!» Еще раз стукнули по двери, но уже в два раза сильнее. «У тебя сегодня собеседование, ты забыл, ты не можешь опоздать». Мне не нравилось то, что происходит, но я не мог игнорировать красивый женский голос вечно, и когда меня позвали уже в третий раз, я вздохнул и, смирившись, открыл дверь. Там стояла она, красивая женщина, которой можно было дать только 30 лет, и никакого системного обозначения над ее головой я не заметил. Что происходит? Ладно, еще отсутствие системы можно объяснить тем, как я умер, но почему у меня не остались даже те силы, которые у меня были еще с прошлой жизни? «Мама», — осторожно произнес я, — «ну наконец-то», — недовольно побуравила она меня взглядом, — «быстро одевайся и спускайся завтракать, твою одежду я уже погладила и приготовила», — протянула она мне сверток, — «вот, и поторопись, времени совсем мало», — осторожно кивнув, я прикрыл за женщиной дверь и посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрел я, но не тот я, к которому я привык, а другой. Не Виктор Громов, а Винсент Грэмми, зеленоглазый парень слегка за 20. Мы с матерью разговаривали на русском, это точно. Тогда, получается,